Глава восьмая. Большая охота. Опытный охотник на медведя первым делом пропустит вперед неопытного. С рассветом мы вдвоем отправились на охоту, для которой я сюда и прибыл. Я хотел взять с собой Ику, но вампир был против. Он настаивал на том, что тот нас будет только задерживать, мол, слабосильному гоблину даже с учетом выданного артефакта за нами не угнаться. Вампир сменил домашний наряд на глухой комбинезон из плотной ткани черного цвета с глубоким капюшоном, который закрывал все тело и голову, тем самым защищая кровососа от лучей Гессиона и Гериона, которые слабо пробивались сквозь тучи и дождь. Сав уверенно повел нас к цели. «Быть может, змеиным жемчугом возьмешь?» Попробовал я предложить новую цену, так как от денег и артефактов вампир отказался. «Это такой крупный, голубой, с целебными свойствами?» «Он самый?» — кивнул я. «Неинтересно», — хмыкнул вампир. «Ну, за идею спасибо. Надо Заху браслет из них купить, а то совсем плох стал. Стареет». Снова не повезло. Я думал, мне наконец-то удалось найти своего мудрого наставника, хотя бы в лице кровососа. Но проклятый упырь испытывал неподдельное удовольствие, каждый раз отказывая мне. Развлекается гад. Возможно, стоило лучше подготовиться к этому разговору, но уж получилось, как получилось. Я лишь молча скрипнул зубами, что не укрылось от моего нанимателя, и он снова довольно расхохотался. Вот же зараза! Не знаю, сколько ему приносит семейный бизнес, духи, одеколоны и прочие ароматические отдушки, которые они тут изготавливают из трав и цветов, растущих на местных холмах, но, судя по всему, немало. Что можно предложить тому, у кого все есть? Свою кровь? Пройденный этап не помогло, уже предлагал, он с улыбкой отказался, даже после того, как я поведал о ее горючих свойствах. «Так на кого конкретно мы охотимся?» — сменил я тему. «Виверна», — односложно ответил упырь. «А под вид?» «Я не знаток этих тварей, но знаю лишь то, что виверна — это ложный дракон, но всегда интересно узнать что-то новое». Из контракта гильдии было понятно, что основную опасность представляет яд твари, только поэтому я за него и взялся, яды мне не особо страшны. «Меч и хвост. Это большая виверна с ядовитым костяным шипом на хвосте», — пояснил очевидное Сав и продолжил с явной досадой в голосе. «Я эту падаль ранил пару месяцев назад, но она ушла, вот теперь бегает от меня». «Как так?» «А вот так», — огрызнулся упырь. «У нее крылья есть, она меня теперь на полет стрелы не подпускает. Как только почует, так сразу улетает». «А разве вампиры летать не умеют?» «Нас, знаешь ли, много видов. Конкретно я не умею». «А как же твоя форма тумана? В ней ты ведь паришь?» «В том-то и дело, что парю, а не летаю. Так, низенько-низенько. Без поверхности, за которую можно уцепиться, не выше 3 метров поднимусь», — скривился кровосос. «А как это быть вампиром?» — с неподдельным любопытством спросил я. «Не то чтобы я хотел примерить эту шкуру, но уж слишком растиражирован образ вампира на земле. Бессмертие, регенерация, огромная сила, невероятная скорость и прочие сверхспособности. И за все эти прелести всего лишь надо пить чужую кровь. Заманчиво. Можно даже маразмом пострадать и не убивать своих жертв. Хотя, как по мне, это звучит как кошка-вегетарианец». При эволюции видов у нас на Земле крупные кошки заняли нишу охотников на обезьян. Обезьяны изменились, изменился и хищник. Вообще в природе все сбалансировано. Если есть пищевая ниша, ее рано или поздно кто-нибудь займет. И, по-моему, вампиры – это хищники, охотящиеся на человека. Но это не точно. Мне не хватает знаний, чтобы соотнести эволюционную теорию и всю множественность паутины миров. Черт знает, как оно на самом деле. Идущий впереди Сав повернулся ко мне и внимательно взглянул в глаза. «По-разному», — Безэмоционально произнес он, но потом привычно оскалился и добавил. «Но в основном мне нравится». «Надо быть аккуратнее с этим кровососом. Иногда он меня пугает». Мне так и не удалось выяснить, сколько ему лет, но, похоже, его разум уже значительно отличается от человеческого. Иногда, когда он сбрасывает маску доброго дедушки Сафа, от него так и веет чужеродной сущностью хищника. Конечно, чем больше я о нем узнаю, тем больше понимаю, что он далеко не всесилен, но все же с ним стоит держать ухо востро. Мало ли что ему взбредет в голову, а в основном пугает именно неизвестное. Я очень хотел, чтобы он поделился своими знаниями в области магии крови. Гильдейский амулет специально устроен так, чтобы не отражать склонность носителя к темным искусствам, но ведь я легко манипулирую собственной кровью, вплоть до того, что усилием воли останавливаю кровотечение, а значит, имею склонность к этой школе. Вопросов много, хотелось бы проконсультироваться у специалиста, вот только единственный специалист во всей округе набивает себе цену и не торопится что-либо рассказывать, ну, кроме пустого трепа. Поговорить вампир любил, и пока мне не оставалось ничего другого, как играть по его правилам. Похоже, длительное существование в образе вампира изрядно изменило ему разум, а может, он и раньше был человек-дрянь, встречаются и такие. Размышляя о вампирской жизни, я не переставал перебирать ногами, поднимаясь вверх по склону. Когда мы, наконец, добрались до вершины очередного холма, резкий рывок сбил меня с ног. Вампир, будь он неладен, схватил меня за руку так, что чуть не оторвал ее и закинул меня за выступ скальной породы. «Демоны!» Я зашептал, призывая лезвие, и резко перевернулся на спину. Как знал, что не стоит доверять этому кровососу. «Вон, смотри!» Тихо сказал Саф, даже не делая попытки приблизиться ко мне. Он уселся неподалеку и выглядывал из-за валуна, указывая на что-то за ним. Я понял, что произошло, но все равно был недоволен. «Ты хоть предупреждай, чуть руку не выдернул!» Зло прошипел я, потирая плечо. «Плевать, ты сюда смотри!» – пренебрежительно отозвался вампир. «Ему, конечно, плевать, не его рука!» Выглянув из-за камня, я тоже смог рассмотреть зрелище во всей красе. На соседней вершине, метрах в 300 от нас, сидела виверна. Животное завтракало каким-то мелким парнокопытным, которое, похоже, утащено совсем недавно. Расстояние было изрядным, и точные размеры виверны определить трудновато. Но даже так мне показалось, что она значительно крупнее, чем мне бы хотелось. Судя по добыче, виверна от морды до кончика хвоста, который заканчивался длинным костяным шипом, была не меньше 10 метров. От драконов, которых я во множестве видел на картинках и фресках этого мира, тварь отличалась мордой. На ней отсутствовали защитные костяные пластины и шипы. Кроме того, кожа у нее была гладкой и без чешуи, на передних лапах натянута кожаная перепонка, ну и крылья устроены иначе. И еще я знал, что виверны, в отличие от драконов, не обладают разумом и не могут выдыхать огонь. Хотя есть виды, способные изрыгать из себя желудочный сок, по своим свойствам не уступающий сильной кислоте. «Ну, нифига себе!» – протянул я, оценивая будущего противника. «Что, нравится?» – хмыкнул Сав. «Я бы так не сказал. Огромная какая!» «Это еще мелкая», – поделился вампир. «Бывают и действительно крупные особи. Тут в горах есть мерцающий портал на соседний материк. Вот оттуда они к нам и залетают. Раньше, во времена моей молодости, они и у нас гнездились. Но, помню, при дедушке нынешнего герцога их поголовье сильно сократили». Прадедушку герцога Вертана Заара по прозвищу Палач я многое слышал. Он был очень деятельным правителем. Именно он превратил трущобы в гетто, вел налог на центральные улицы и здесь, смотрю, тоже отличился. «А как ты ее выследил?» – спросил я. У меня сложилось впечатление, что вампир шел по ее следу от самой деревни. «По запаху», – хмыкнул Сав и пояснил. «Я еще вчера привязал 3 овцы вокруг деревни. Я никаких следов не заметил, но, наверное, упырю виднее. Некоторые животные чуют кровь за многие километры, и, похоже, обоняние вампира им не уступает. Но в любом случае ход я оценил. Виверна убила жертву и улетела вместе с ней, по пути оставляя капли крови на земле. Быть может, Сав несколько эксцентричен в словах и поступках, но далеко не глуп. Печалило меня другое. Если туша, которой сейчас завтракала Виверна, обычная домашняя овца, то она еще крупнее, чем я думал». «И зачем она тебе? Уж очень мне не хотелось связываться с этой тварью. Скот убивает. Одного пастуха из 10 овец утащила, а это уже 11 голов». Серьезно высказался Сав, но я уже начал привыкать к его специфическому юмору и не подал виду, что меня задело подобное сравнение. «И как ее бить?» «Удиви меня», — ухмыльнулся вампир. «Демоны и пепел, он точно больной ублюдок. Контракт контрактом, но в одиночку кидаться на эту тварь я категорически не собираюсь. Да она меня просто сожрет или порвет на множество мелких георгиев». В гильдейском контракте значилась помощь в умерщвлении виверных, и опасность оценивалась как Е, а не Д. «Один я на нее не пойду, так что идите-ка вы лесом, уважаемый дедушка Сав», сказал я в ухмыляющуюся харю упыря, чем вызвал очередной приступ веселья. «Ух, повеселил», сказал упырь, отсмеявшись, показушно вытирая слезы, но из его глаз не вытекло ни капли влаги. «А за обучение?» «За обучение не пойду. У нее сопротивление магии высокое и шкура толстая. Мне ее пробить просто нечем», уверенно сказал я. «Ладно, не психуй», примирительно поднял ладони вампир. От вида его пальцев, заканчивающихся когтями, спокойнее не стало. «Убивать тебе ее не обязательно. Эта скотина меня к себе близко не подпустит, но тебя она не знает и вполне может даже атаковать. Ты, главное, повреди ей крылья, а дальше я уже сам управлюсь», — объяснил мою задачу упырь. «Только крылья?» — недоверчиво переспросил я. Сав не стал повторять, лишь утвердительно кивнул, не переставая улыбаться. «Демоны с тобой», — согласился я. Я встал и внимательно осмотрел местность. Спрятаться было негде, пришлось идти к виверне по прямой. Высокая трава на склонах могла скрыть существо и более могучего телосложения, чем я, но не тогда, когда наблюдатель находится сверху. Виверна почти мгновенно обнаружила мое присутствие, оторвалась от добычи и повернула башку в мою сторону. Сердце ёкнуло, но я только покрепче сжал ягодицы и пошел дальше. Тварь отвернулась, делая вид, что не заметила меня, и продолжила трапезу. Спустившись с холма, я начал подъем на следующий, и тут уж тварь не стала меня игнорировать. Виверна отстранилась от своей добычи, выпрямилась, вытянула шею и грозно расправила крылья. Хвост с костяным лезвием на конце, размерами не уступающий мечу, несколько раз стеганул землю. Тварь зловеще зашипела. Сердце бешено стучало где-то в районе пяток. Ближе подходить не захотелось. Расстояние было великовато, но я решил попробовать достать ее с этой позиции. «Искра!» Слово и жест в моих ладонях зажигаются 2 пылающие искры. «Не пробьет, надо накачивать до предела». Сила мощным потоком заструилась по каналам рук, но метнуть я их не успел. Виверна попятилась и стала готовиться к взлету. «Чертов упырь, чтоб тебе одними месячными питаться!» Матюгнулся я на русском и бросил оба плетения в землю у своих ног. «Тупой кровосос, приучил зверюгу бояться магии!» Виверна чуть успокоилась, снова зашипела, нервно взмахивая крыльями, пытаясь казаться крупнее, чем есть на самом деле, и у нее это здорово получалось. с помощью магии она летает или нет, но размах крыльев у твари был больше длины тела. Единственный плюс, что хотя бы она не пыталась взлететь. А ведь такой отличный план был. Теперь придется подходить ближе. Если я не смогу первым ударом сломать ей леталку, то придется еще незнамо сколько за ней бегать по окрестным холмам. Я сам по себе не слабый источник магии, а сейчас даже не могу прибегнуть к воплощению стихии. Хрень, чертов упырь. Ладно, спокойнее. Медленно, стараясь не делать резких движений, шаг за шагом я начал подниматься на холм. Тварь, опустив голову к земле, шипела и демонстрировала размах крыльев. Мне удалось подняться и сократить дистанцию, но ударить я пока не мог. Виверна почувствовала силу, скрытую в моей крови, и синхронно с моим приближением попятилась, постепенно скрываясь за вершиной. Можно было рискнуть, но я не был уверен в результате. Слишком малы шансы. Допустим, я успею метнуть 4 искры максимальной насыщенности, прежде чем тварь улетит. Допустим, даже превзойду сам себя и смогу попасть всеми 4 в одно крыло. Хватит ли этих повреждений, чтобы покалечить такую огромную животину? Вопрос, блин. Я замер на месте, ожидая, пока виверна чуть успокоится, чтобы попытаться подойти поближе. Но тварь не останавливалась и продолжала отступать. Демоны и сталь. Мысли в голове закружились хороводом. Неужели я, человек 21 века, не смогу обмануть обычное, пусть и магическое животное? Справлюсь, главное поработать головой. Я быстро шагнул к недоеденной туше овцы, ухватил ее за ногу и потащил назад. «Кхэш!» — раздалось злобное шипение виверны. Ее проняло. Просто так отдавать свою добычу она явно не хотела. Сработал древний инстинкт хищника, и тварь, прижав крылья к телу, вытянув шею вперед, на бешеной скорости рванула в атаку. Я бросил овцу и попытался было обратиться к воплощению, но тварь оказалась слишком шустра. Вроде бы рожденный летать не должен так быстро бегать, но, похоже, виверне забыли это объяснить. Для метания позиция была крайне неудобна, поэтому я быстро создал пару плетей и устремился навстречу. Плети со свистом разорвали воздух и ударили в бочину, прямо по прижатому к телу крылу. Но виверна одним мощным толчком выкинула свое тело вперед, избежав удара, и я оказался в досягаемости от ее зубастой пасти. Разогнавшись, виверна с трудом могла маневрировать, но длинная подвижная шея легко компенсировала этот недостаток. Пришлось уворачиваться, не ожидал я от нее такой прыти. Пасть, полная мелких острых зубов, расположенных в 2 ряда, промелькнула в полуметре от меня, и тотчас же резко пришлось уйти в сторону, чтобы не попасть под лапы. Один удар острых когтей легко вспорол бы меня от горла до паха. Я надеялся как-то подобраться к крыльям, но виверна снова смогла меня удивить. Она сама ударила крылом. Я с бега перешел в скольжение, вспахал каблуками ботинок землю и резко откатился в сторону, как раз вовремя. Крыло прошло мимо, а вслед за ним землю хлестануло костяное лезвие на хвосте. Еще чуть-чуть, и мне пришел бы конец. Виверна намеревалась повторить атаку, но инерция тела унесла ее дальше, и она на полную раскрыла крылья, чтобы притормозить. Искры. Напитанные до предела плетения полетели в цель. Огненные болиды ударили в крыло и прошили его насквозь, оставив за собой 2 аккуратных отверстия. Черт, размах крыльев у нее 15 метров, что толку от 2 дырок? Таким образом, я не скоро смогу повредить крыло, а вступать в ближний бой уже совсем расхотелось. Похоже, я действительно слишком мало знаю об этом хищнике. «Огонь! Огонь!» Слово и жест. Я попробовал заменить качество количеством в попытке сделать из крыльев дуршлаг, но блуждающие огни и простые искры гасли на шкуре, не причиняя никакого вреда. Виверна их даже не заметила. Наверное, в крыльях нет нервных окончаний, либо их слишком мало, раз она совсем не ощутила повреждений. В общем, я впустую потерял время, и Виверна начала разворачиваться. Я и раньше не питал особых надежд убить ее, но теперь пришло понимание, что следующий бросок я могу и не пережить, и мне не оставалось ничего другого, как обратиться к слиянию со стихией. Если улетит, попробую достать в полете, ну а коль уйдет, придется бегать за ней, но подыхать здесь не входит в мои планы. Моя огненная кровь вспыхнула, как порох. Где-то в грудной клетке, подобно маленькому солнцу, разгоралось жаркое пламя силы. Огонь волной прошелся по телу. Кожа начала трескаться и чернеть. Изо рта выбился клубок огня. Две огненных плети в моих руках налились силой. Освободившаяся мощь начала привычно поглощать сознание, но я в очередной раз попытался балансировать на краю между разумом и безумием стихии. «Кхе!» Злобное шипение резануло по ушам, и тварь снова пошла в атаку, в этот раз без разбега. Я потерял время на свои эксперименты и воплощения и теперь находился не так далеко от Виверны, метров 15, не больше. «Ша!» – ответил я ей огненным дыханием, чем несколько смутил тварь, но валяющаяся в паре метров от меня туша овцы пока что манила ее больше, чем пугало мое присутствие. Три шага, и Виверна оказалась на дистанции удара, но на этот раз я был наготове. Плети взметнулись в воздух и гулом стеганули по телу твари. Одновременно с этим я скользнул в сторону, уворачиваясь от зубастой пасти и последующего удара крылом. Моя атака достигла цели, и обе плети прошлись по крылу, оставляя длинные красные полосы ожога. Виверна, используя хвост как противовес, резко развернула тело, снова оказавшись ко мне мордой. Я заменил один из кнутов на лезвие и атаковал навстречу. Зверюга в очередной раз попыталась попробовать меня на вкус, вынуждая резко сделать выпад на одно колено. Удар был направлен в мягкое небо, прямо под зубастой пастью, но мой огненный клинок бесполезно скользнул по толстой шкуре, лишь оставив красную полосу, а затем тварь мотнула головой и меня будто мешком огрели. Воплощение сказалось положительно на моей выносливости. В противном случае меня бы надолго отправило в нокаут, но вот на мою голову она воздействовала отвратительно. Какого хрена я пытался ее убить? Мне нужно было только повредить крылья. Надо было поднырнуть под крыло и вспороть его лезвием, придурок. Удар головы Виверны сильно ободрал плечо и откинул меня далеко от вершины холма. Перед тем, как подняться, я еще прокатился вниз по склону. Все же я не совсем перегрел мозги и быстро вернул себе контроль над телом. Можно сказать, мне повезло. Полученная оплеуха чуть разорвала воплощение, и мне хватило ума, чтобы не попасть под задние лапы. Да и вниз Виверна двигалась медленнее, чем по прямой. Мало того, чтобы сохранить равновесие, она была снова вынуждена расправить крылья. Я вскочил на ноги и устремился наверх навстречу твари. Мне нельзя было слишком сильно разрывать дистанцию, иначе она взлетит. В этот раз условия сложились просто идеальные. Виверна замедлилась на склоне. Я легко разминулся с пастью, скользнул в бок и одновременным движением два лезвия в моих руках вскрыли кожистую перепонку на крыле. Я ожидал, что придется проявить чудеса акробатики, чтобы разминуться с хвостом чудовища, но все оказалось проще. Хвостом тварь тоже была вынуждена балансировать. Тут бы мне сразу отступать с холма, но кто ж знал, что у нее сложности с передвижением по уклонам. Виверна пробежала ниже, поняла, что добыча ускользает. Взмахами огромных крыльев остановила свое движение и стала подниматься в воздух. Черт! Искры! Слово и жест! Левое крыло с порванной перепонкой ощутимо проседало, и виверне приходилось работать им чаще, но я боялся, что она все же вот-вот взлетит, и поэтому, как заведенный, стал создавать одно плетение за другим, наполнять их силой и отправлять в полет. Попадал примерно каждый третий снаряд, но все же я добился результата. Порыв ветра с дождем толкнул виверну, и ее повело. Она еще пробовала выправить положение тела, используя хвост и второе крыло как противовес, но критический момент был пройден, ее понесло в сторону, и она со всего маху впечаталась в склон холма. «Кхе!» Шипение упавшей твари снова резануло по ушам, но в этот раз в нем было больше боли, чем злобы. Верно, неуклюже стала подниматься, и после второй попытки я понял, что она свою отлетала. При падении подмяло крыло под собственным телом, и оно не выдержало. Чуть выше плеча из мяса выглядывал острый обломок кости, открытый перелом. Отлеталась. Тем не менее, так просто она не сдавалась. Поднявшись на ноги, виверна попыталась взмахнуть травмированной конечностью. Ничего, конечно, из этого не получилось. Тварь повернула голову, и я проглотил торжественную улыбку. Столько злобы было в этом взгляде. Может, вниз со склона она и бегает хреново, но вот по прямой мне от нее точно не убежать. Однако виверна не думала на меня кидаться, а наоборот начала отступать. Я с облегчением выдохнул и стал разрывать слияние со стихией. Свою часть сделки я выполнил и даже перевыполнил, остальное за вампиром. Виверна ушла уже метров на 100, когда размазанным силуэтом в воздухе мелькнул вампир. Он приземлился на холку твари и тут же принялся кромсать шею. Я лишь успел заметить, что он воспользовался какой-то магией. Когти на его руках стали еще больше и приобрели насыщенный бордовый оттенок, но все слишком быстро кончилось. Что ж, это была неплохая охота. Быть может, не совсем честная, двое на одного, но у виверны была возможность угробить меня. Закончив с воплощением, я пошел к трупу чудовища. «Отправлю сюда своих людей. Есть у меня один умелец, который сможет разобрать эту тушу на ценные ингредиенты». С ухмылкой протянул вампир, слизывая кровь со своих когтей. «А что, много в ней ценного?» «А тебе какое дело? Убил бы сам, другое дело. Но я смотрел, ты что-то не торопился, так что это моя добыча», — усмехнулся кровосос. «Присутствовать хоть можно будет?» «Ну, тут я тебе запретить не могу. Ходи где хочешь», — равнодушно ответил вампир. «И то хлеб. Хотя бы научусь правильно свежевать виверну. Знание, конечно, узкоспециализированное, но я уже давно понял, что если есть возможность научиться чему-то стоящему, нельзя ее упускать». «Так ты обучишь меня магии?» — снова начал я прерванный диалог. «Конечно». Кровосос выдержал мхатовскую паузу. «Нет».